Глава 34. Спать я легла по старой студенческой привычке, сунув под голову кипу листов. Хотелось верить, что знание чудесным образом через подушку само в голову перетечет. Хранители, сбежал ведь. Чем больше я о том думала, тем сильнее преисполнялась уверенности, что так все и было. Сбежал. Той ли ночью, когда города не стало, раньше ли? Хотя, может, между покушением на ведьму и катастрофой прошло не так много времени. Главное, что предал. Чего ради? Из страха, из идейных соображений, несогласия? Не понимаю. Я закрыла глаза. Сон не шел, мысли колобродили, мешая. Ну, и где та самая равнина, которая так нужна? Я изо всех сил представляла ее, а оно не получалось. Вместо этого тело погрузилось в пристранное состояние оцепенения. Будто это я лежу там, в могиле, и давит на грудь непрожитые годы отобранной жизни. Ошибки, ошибки. Так много ошибок. И я дышу, чувствуя, как уходят силы, по капле, по две. Им давно бы иссякнуть, но нет. Держусь на одном упрямстве и еще на том, что где-то там близко и недосягаемо далеко бьется сердце. Эхо. Два эха сливаются в одно. И сердца тоже стучат ровно, мерно, тяжело. Они и остановятся в один миг, совсем как в сказке. Кто сказал, что сказки обязаны быть добрыми? Так, дальше. Я хочу видеть, слышать. Гудение земли, пронизанной корнями дуба, и то, как ручьями да реками бежит по могучему его стволу древесный сок, устремляясь к листьям, шелест их громкий, как голос. Шепот? Нет, дуб не шепчет, он говорит громко во весь голос, в голоса. «Клянусь именем своим, бессмертной своей душой, что не убивал твоего сына!» Этот голос мне не знаком. Но я знаю, кому он принадлежит. Я желал встретиться с ним, говорить. О чем? О том, чтобы он, раз уж увел мою дочь из родительского дома, поступил с ней достойно. Я знаю, что они сочетались браком по вашему обычаю, но с точки зрения нашей веры они живут... Эхо тает, и я не успеваю дослушать. Злит несказанно. И я снова тянусь туда, к листьям. У меня так много вопросов, и если разум мой... Серая пустыня, бескрайняя, знакомая. Только теперь нет ориентира в виде дуба. И это пугает несказанно, потому что в пустыне этой легко затеряться. Я оглядываюсь, я пытаюсь справиться с ужасом, сжимаю кулаки и иду. Раз, два. Ноги вязнут то ли в пепле, то ли в сером песке. Но я иду. Я знаю, куда. Я слышу шелест. Он далекий, но я дойду, чего бы мне это ни стоило. Обидно будет умереть вот так. А я умру, если не выберусь. Меня же предупреждали, что это опасно. Но не послушала. Хотела попасть сюда? Попала, поздравляю. Иду, и в какой-то момент оказываюсь у дуба. Он появляется сразу и из ниоткуда. И я облегченно вздыхаю, касаясь обеими руками горячей коры. Надо же, я заледенела. «Живым здесь не место!» С упреком говорит та, что является хозяйкой на здешних просторах. «Но я не специально. Я искала ответы». «Нашла?» «Нет, отчасти. Кое-что. Вопросов только больше. Если мой дед не убивал моего отца... «То кто тогда? Ты знаешь? Ты же видишь души! Ты же...» Она чуть качает головой и говорит. «Тебе пора. Не приходи сюда слишком часто. С каждым разом вернуться будет все сложнее. А вопросы задай тому, кто помнит». «Кому?» Хотя я перевожу взгляд на дуб. Крона его из зеленых и красных листьев, ярких, будто кровью обмазанных. И я просыпаюсь. Сон. Мать его, очередной сон, который мало от яви отличается. И замерзла я дико, настолько, что зуб на зуб не попадает. Не приходить. Ну да, На этот раз я сама виновата. Так хотела попасть на равнину, что попала. Едва не заблудилась. И главное, толку-то. Ну, разве что знаю теперь, что дед отца не убивал. Яна! Тьма шелохнулась, и я чудом не завизжала. Наверное, даже не столько чудом, сколько тем, что холод слепил мои губы. Ты меня напугал! Разлепить получается, хотя и не сразу. И заикаться начала. Со страху или с холода, надеюсь лишь, что явление временное. Ведьма Заика — это к оборотням, ослам и некромантам, которые разбираются в искусстве. Извини. Люд пересаживается на кровать. Ты окно открытым оставила. Ой, это я зря, выдавила я из себя. Вот так, не закроешь окно, так мигом все в дом полезут. Что комары, что князья. Я хотел тебя разбудить. Люд не обиделся, но ты так сладко спала. Смертным сном почти. Ой, холодно. Он теплый, и сила его. И я тянусь, пытаюсь остановиться, но все равно тянусь. И Люд раскрывается навстречу. Эта теплая сила окутывает меня облаком, успокаивая. Так легче? Да. Поздняков сможет приехать только послезавтра. Велел передать, чтобы ты глупости не творила. Я не творю. Не специально, во всяком случае. Я уткнулась носом в плечо княжича. Заснула, и я хотела только посмотреть кое-что. Или поговорить. Они ведь помнят, как все было, те, кто ушли. И я записки читала. Точнее, даже не сами записки. Если говорить о деле, можно обойти стороной собственную дурость и безответственность. А главное не обязательно засыпать снова. Страшно, если честно. А вдруг я окажусь там? Не специально, нет, но любопытство. Сознание и то подсознание, что подводило Гора, и со мной может шутку сыграть. И потому говорю. Сидим в темноте, обнимаемся, как подростки. Я согреваюсь и говорю. А Люд слушает, и мне хорошо. Я бы так всю ночь сидела, и утро тоже. Спать потом будет хотеться, ну и пускай, перетерплю. Знаешь, как-то так выходит, что Люд гладит меня по волосам. В этом есть смысл. Гвозди – дело не только в гвоздях. Дело в силе, которая их изменила. И да, могли их перековать, расковать, переделать, и на силу это не повлияет. Разделить, если это и вправду те гвозди, те, на которых оказалась кровь Спасителя. А кровь, даже человеческая, это основа основ. Но он ушел, тот монах из города, и унес. Почему? Ну, возможно, что не способен был оставить. Подобная сила меняет людей так, что люди вне источника силы не способны жить. Но дело не в страхе. В то время трусы не жили долго, а если и жили, то редко могли достичь чего-то. И орден, как я понял, был из числа воинствующих, то есть принимали в него не всякого. Так что нет, он бы не испугался. Ни грядущей битвы и ни смерти. Люд замолчал и продолжил. За себя бы точно не испугался. А вот еще одна история любви. Юная княжна и суровый воитель, ушедший в монахи. Сюжет для романа полного страстей. Только смеяться не выходит. Потому что если так, то за эту любовь заплатили другие. И как-то все оно неправильно. А главное, по-прежнему не очень понятно, что мне делать-то. Он мог понадеяться, что выведет княжну, возможно, передаст ее доверенным людям и вернется. Чтобы совершить подвиг и помереть красиво? Душевный вариант. Но скептик во мне нашептывает, что на месте этого самого рыцаря-монаха я бы воспользовалась предлогом, чтобы свалить куда подальше и от князя с намечающейся заварушкой, и становлением будущей великой державы, и от братьев-монахов с их интригами, и от прочих радостей бытия, изрядно на зубах навязших. А у школы жить без артефакта нельзя, то логично прихватить его с собой. Люди, город? Ну, и кому и когда было дело до совершенно абстрактных людей? Люду, кажется, тоже в голову что-то этакое пришло. Нахмурился, вздохнул. и сам себе сказал. «Вряд ли. Говорю же, подобные святыни меняют. Тот, кто служит им, кто приносит клятву служения, он просто физически не способен совершить что-то, идущее вразрез с клятвой и принципами веры. Просто предав, он бы не выжил». И замолчал. «А я? Я как-то устала строить воздушные замки из теорий. И прошлое больше не казалось столь уж загадочным, и тайны не манили. Повзрослела? Или слишком много оказалось этих тайн на меня одну?» «Он выжил», — повторяю я, цепляясь за факт. «И имя было там, в бумагах, которые собрал дед, выплетая тонкую нить рода. Димитрий. Странно было бы, если бы предка звали иначе. И главное, ни фамилии, ничего больше. Просто Димитрий. Он выжил, унес святыню, увел княжну. И та родила ему 7 сыновей, из которых выжил лишь старший, нареченный в честь отца, тоже Димитрием. И почему так? Потому что святыня, которую он должен был беречь, оказалась разделена? Или все-таки имела место предательство? Пусть и не заслуживающее мгновенной смерти, но такое, такое, за которое жизнями платили дети. Знаешь, голос Люта нарушил размышление. А ты когда-нибудь встречала рассвет? Что? Какой рассвет? Ночи летом короткие, повторил он, и рассветы красивые. А тут место есть одно. Я, когда подростком был, сбегал из дому. Ну, когда считал, что меня начинают притеснять и не понимать. И вообще угнетают всячески, давя во мне вольный дух и все такое. Я фыркнула. И как? Там как-то успокаивало, что ли. Потом, когда уехал, я и не возвращался. Почему? Не знаю. Сперва вообще домой не наведывался. Как-то оно обижен был первый год. Считал, что меня несправедливо наказывают и все такое. Потом учился, и просто упрямство. Позже вроде бы повзрослел, и дошло, и уже стыдно было. А как с дедом помирился, казалось, что как-то вырос уже. Куда мне бегать, рассветами любоваться? И просто не до того стало. А теперь? А теперь захотелось посмотреть. И тихо добавил. А еще поделиться. Там и вправду красиво. Пойдешь? И я решилась. Пойду. Точнее, пришлось ехать за город. А потом был луг и тропа, повернувшая не к лесу, а куда-то в сторону. У здешних троп свой характер, а потому запомнить дорогу я и не пыталась. К чему, если лес сам выведет, куда надо? Ночью лес иной, наполненный особой жизнью, тенями и полупрозрачным лиловым сумраком, который легко сплетается в тени и рассыпается, чтобы сотворить другие. В нем есть место шороху листвы и тяжкому поскрипыванию древесных стволов, ночному протяжному крику, сиянию светляков, что поднимаются над землей и гаснут предрассветными звездами, скрываясь в облаках травы. В ночном лесу и запахи резче, ярче. Цветочные, травяные, земляные. И у меня не получается разобрать. Точнее, будто улавливаю тонкий аромат ночной ромашки, оборачиваюсь, чтобы найти ее. Редкая травка. А запах уже сменяется иным, сладковатым, донниковым. И третьим. И снова мешаются они, а потом отступают, смываемые водой. Берег в этом месте чуть поднимается, и лес отползает, отступает, зная, что не выдержит обрыв тяжести вековых сосен. Пара березок вот застыла у подножия гребня в страхе. Обняли друг друга, переплелись ветвями. Небо светлеет. «Идем». Люд тянет за собой. «Ты не бойся, на самом деле берег крепкий. Тут камень под ним. Я одно время надеялся найти пещеру с древними рисунками древних людей. А лучше, чтобы и рисунки, и кострища, и кости». «Древних людей?» «А то. Я и забыл. Надо же». Он останавливается. Гребень земли выдавался чуть вперед, нависая над водой. Черная она поблескивала атласной лентой, пробираясь сквозь заросли. Люд бросил на землю куртку. «Садись», — сказал он, — «уже недолго. Небо вон светлеет. Видишь?» И указал куда-то. Я посмотрела, но ничего не увидела, хотя все равно кивнула. Не обижать же хорошего человека. Не человека, не суть важна. Главное, что здесь и вправду хорошо. Спокойно так. «Что ты сделал?» — спросила я, наверное, пропитавшись этим вот спокойствием. «Когда?» «Ну, когда тебя из дому?» Я осеклась. «Выгнали? Выставили? Как правильно?» И вовсе невежливо задавать такие вопросы. Да, я прошлое, в жизни бы не рискнула. А теперь вот понимаю, что мне надо знать. Зачем? Не за тем ли, что я уже однажды ошиблась, придумав себе идеальную любовь с идеальным же человеком, и не удосужившись посмотреть на то, каков этот человек на самом-то деле? Гришка, он же не прятался, разве что поначалу, а после-то. Проще винить его, чем собственную мою слепоту и наивность, и в целом оба виноваты. В этом правда. Но я не хочу повторять ошибку, слишком дорого обходится. Люд сел рядом, на траву, а она мокрая. «Трава мокрая», — говорю. «Ничего страшного, сейчас ночи теплые. Это уже после ведьминой, и день уменьшаться станет, и ночь прибавлять, да и похолодает чуть. А солнце появится оттуда». Не было солнца, разве что небо посветлело самую малость. «А сделал я. В общем, у меня хорошая семья. И отец, и мать, они тоже разошлись. Пусть даже и не разводятся, но, думаю, это вопрос времени. Они друзья, а это уже много. Братья, сестра даже. Я тебя познакомлю. Собирался тогда на приеме, но...» Не получилось. Я сбежала, а Люд не решился настаивать. Может, родственники его тоже не горели желанием? Да и если подумать, то рановато. А не будет ли потом поздновато, если все так, как мне окажется? В общем, баловали меня с самого раннего детства. И они, и родители, и дед тоже. Я родился слабым, болел в городе. Меня и отправили сюда. Воздух здесь свежий. И молоко парное. Ненавижу парное молоко. Люта даже передернула. Особенно с топленым маслом. Ну, тогда сочувствую. Я к молоку была равнодушна. Вот, потом и в школу тут пошел. Тут неплохие школы на самом деле. Дед заботится, учителей приглашает. Из университета тоже приезжают лекции читать. Моя гимназия вовсе считалась лучшей. И ученики в ней собрались. Он вздохнул. Чтобы было ясно, тогда порядка в Упыревке было чуть меньше. Дед много времени проводил в поместье, тянуло его уже. Но притом и делами семейными занимался. Отцу помогал, братьям. За мной приглядывала нянюшка. Нянюшка? Хорошая женщина. Она со мной с младенчества еще. И гувернер имелся, конечно. Но тетя Наташа считала себя главной в доме. И ей не перечили. Меня она обожала. И баловала. Именно. Мне дозволялось все. Тут еще надо сказать, что у меня обнаружился слабый дар менталиста. Семейный. С ним тоже не все так однозначно. Чем лучше ты знаешь человека, чем лучше он знает тебя и к тебе расположен, тем легче воздействовать. А она тебя знала, возможно, лучше, чем кто бы то ни было. Так что внушить ей что-либо было проще простого. «Ну, а амулеты, защита там?» «Должны же были предположить, раз дар семейный, что этакое возможно». Амулет сперва потерялся, потом... До Горислава мне далеко, но кое-что я мог сделать. И амулет перестал должным образом работать. У нее, у гувернера, с остальными и того проще. Люд наклонился немного вперед. Когда дед снисходил до меня, то я изображал то, чего от меня ждали. На самом же деле, безнаказанность не проходит даром. Он замолчал, а я смотрела на небо, которое медленно меняло цвет.